Глава 8. Банкет под водой. Приблизившись к дворцу, они увидели, что он ярко освещен, и это зрелище поразило Трод. «Откуда все эти лампы?» — спросила она их проводницу. «Это не лампы, моя дорогая», — ответила Мерла, которую насмешило это предположение. «Мы используем электричество в своих дворцах, и оно у нас уже несколько тысяч лет, задолго до того, как люди на суше узнали об электричестве». «Но где вы его берете?» — спросил капитан Билл, удивленный не меньше девочки. «У прозрачных медуз, которые, естественно, испускают сильный и красивый электрический свет», — был ответ. «В наших дворцах их много сотен. Скоро сами увидите». Теперь их путь освещался маленькими фосфоресцирующими существами, рассеянными среди садов. Мерл сказала, что это морские светлячки, но их свет был тусклым по сравнению с ярким электрическим освещением. Электрические медузы были размещены на потолке всех помещений дворца, превращая ночь в день. Трод радостно смотрела на этих необычных тварей, и от их тел во всех направлениях распространялись потоки изящного сияния. Великолепные лучи проходили по всем залам. Несколько русалок встретили гостей в зале дворца и сообщили Мерли, что царица распорядилась отвезти гостей в их помещение, как только они вернутся. Трод за двумя из них пошла по нескольким коридорам, потом они поплыли вверх и прошли в круглое отверстие. Лестниц не было, потому что в них не было необходимости, и вскоре девочка оказалась в верхнем помещении, которое было поистине прекрасно. Все стены были покрыты разноцветными раковинами, отполированными так, что они напоминали перламутр. На потолке висели группы электрических медуз, делая своим освещением комнату яркой и веселой. В углу стояла кушетка из белого коралла. С четырех столбиков свисали прозрачные завесы. Осмотрев кушетку, девочка увидела, что она покрыта яркой янтарной губкой, на которой очень удобно лежать. В шкафу она обнаружила несколько роскошных платьев, богато расшитых разноцветными водорослями. Мэйер сказали, что пока она в гостях у царицы, может носить эти платья. Она увидела также туалетный столик со щетками и расческами. Все они были из полированных черепашьих панцирей. Комната была более изящной и удобной, чем можно было представить себе во дворце под поверхностью моря. И Трод очень понравилось ее новое помещение. Русалки помогли ей надеть одно из самых красивых платьев, которое оказалось совершенно сухим и точно подходящим ей по размеру. Потом русалки расчесали и убрали ее волосы и перевязали их лентами из вишнево-красных водорослей. Как последний штрих, ей на шею одели ожерелье из жемчугов. На суше оно было бы бесценным. Девочка была готова к ужину, и она была в нетерпении, так как сильно проголодалась. Капитану Биллу отвели такую же комнату рядом с Трод, но старый моряк отказался менять одежду на то, что ему предложили, и поэтому был готов к ужину гораздо раньше спутницы. «Меня беспокоит помощник», — сказал он девочке, когда они плыли в большой банкетный зал, где их ждала царица Акварина. «Почему на нас не давит вода? Ведь мы глубоко на дне моря. Она должна была раздавить нас». «Как это, капитан? Почему нас должно было раздавить?» — спросила она. «Все знают, что чем глубже ты в море, тем сильнее давит на тебя вода», — объяснил он. «Даже водолазы в стальных костюмах не могут опускаться очень глубоко. А здесь...» «На глубине, в миле, мы нисколько не чувствуем это давление». «Я знаю, почему», — умно ответила девочка. «Вода тебя не касается. Если бы касалась нас, раздавила бы, но она не касается. Благодаря волшебству фей-русалок вода всегда на некотором расстоянии от тела». «Верно, Трод», — сказал моряк. «Какой я дурак, что сам не подумал об этом». В царском банкетном зале собралось множество русалок во главе с царицей, и как только появились гости с земли, Акварина приказала подавать еду. Снова за столом прислуживали омары в маленьких белых шапочках и передниках, которые делали их очень смешными. Но после дневной экскурсии Трод так проголодалась, что не обращала на них внимания. Еда была очень вкусная, было множество перемен. Омар пролил немного супа на лысую голову капитана Билла, и тот закричал, потому что не ожидал этого, и суп был горячий, Но царица очень вежливо извинилась за неловкость своих слуг, и капитан, наслаждаясь едой, вскоре забыл об этом происшествии. Когда пир кончился, все перешли в зал для приемов. И здесь одни русалки играли на арфах, а другие пели красивые песни. Еще они танцевали. Изящные танцы в воде очень заинтересовали девочку, и она смотрела с удовольствием. Капитан Билл, казалось, робел в присутствии множества красавиц, но был очень доволен, когда царица пригласила его сесть рядом с собой, откуда были хорошо видны и слышны развлечения, предложенные царским гостям. Капитан говорил мало, он вообще ни с кем, кроме Трот, много не разговаривал, но его голубые глаза расширились и округлились от всего увиденного. Трот и моряк рано легли спать, они крепко спали на лежанках, покрытых губками. Девочка не проснулась даже тогда, когда через стеклянную крышу солнце осветило комнату, а когда открыла глаза, то увидела множество рыб, больших, маленьких и среднего размера, которые смотрели на нее через стекло. «В этом дворце русалок одно плохо», — сказала она себе. «Никакого уединения. Все жители моря могут смотреть на тебя сколько хотят. Я бы не возражала, пусть смотрят, но у них такие большие глаза, и, боже, тут чудовище, сплошная голова. А вот рыба, у которой на спине парус, а это, я уверена, старина Мамеркабл, потому что у него голова, как у свиньи». Она часами могла бы смотреть на рыб, но вспомнила, что уже поздно, и завтрак, наверное, готов. Поэтому оделась, умылась и спустилась вниз во дворец, где капитан Билл и русалки вежливо ждали, когда она к ним присоединится. Морские девушки были, как всегда, свежи и хороши. У всех хорошее настроение, все веселы, даже за завтраком, а ведь за завтраком люди бывают раздражены. Во время еды царица сказала: «Этим утром я отведу вас в самую интересную часть океана, где живут самые большие замечательные морские создания. И еще мы должны навестить короля Анка, потому что морской змей обидится, если я не приведу к нему гостей». «Это будет очень приятно», — сказала Трот. Но капитан Билл спросил: «А это не опасно, мэм?» «Думаю, нет», — ответила царица Акварина. «Пока я с вами, никакая опасность вам не грозит. Но поблизости будут свирепые и ужасные существа, которые немедленно нападут на вас, если заподозрят, что вы с суши. Поэтому, чтобы защитить вас, я перед выходом окружу вас обоих волшебным кругом». «А что такое волшебный круг?» — спросила Трот. «Это колдовство, которое помешает врагам коснуться вас. Ни одно морское чудовище, каким бы сильным оно ни было, не сможет дотронуться до вашего тела, пока вас защищает волшебный круг», — сказала царица. «О, тогда я совсем не боюсь», — уверенно сказала девочка. «Вокруг меня тоже будет волшебный круг?» — спросил капитан Билл. «Конечно», — ответила Акварина. «Вам никакая другая защита не понадобится. Но мы с принцессой Клией все время будем с вами. До нашего возвращения я оставляю управлять дворцом Мерлу». Трот хотелось быстрее начать, и она не могла дождаться, когда кончится завтрак. Ей также очень хотелось увидеть, что такое этот волшебный круг, но сама церемония ее немного разочаровала. Царица взяла в правую руку волшебную палочку и поплыла вокруг Трот слева направо. Потом взяла палочку в левую руку и поплыла вокруг справа налево. «Теперь, моя дорогая, — сказала она, — ты в безопасности от любой твари, которую мы можем встретить». Ту же самую церемонию она проделала с капитаном Биллом, который очень сомневался в возможностях волшебного круга, потому что никаких изменений не почувствовал. Но ничего не сказал о своих сомнениях, и вскоре они оставили дворец и начали путешествие.